Да, и никому ни слова о том, что они получили весточку обо мне. Если считают пропавшим без вести, пусть все так и считают. Демид кивнул. Тут ты прав. Больше ничего и никому. Степан покосился на него. Ты о Фреде? Нет, не надо ее больше трогать. Выплачется, а там время подлечит. Может быть, может быть. А может и не быть. Степан тяжело вздохнул. Демид, не надо об этом. Ты прав, любим мы друг друга, но что я могу ей предложить? Бандитскую крышу? Это ей-то, все еще парящий где-то в заоблачных просторах? Демид хитро улыбнулся. А пусть на историческую родину выйдет, а потом и ты туда из Польши переберешься, когда почву обретешь там. Да ты что? Ее папа Михаил Соломонович, доктор филологических наук, один из крупнейших специалистов по белорусскому языку. Конечно, мама Нина Моисеевна могла бы, врач-педиатр и в Израиле пригодился бы, тем более, что она хороший врач. Но Михаил Соломонович ни о каком Израиле, а тем более Америке, и слышать не хочет. Он говорит, что все предыдущие поколения Бриштенов жили здесь, в Беларуси, и другой родины у Бриштенов просто не может быть. Демид крутнул головой. «Да, не все так просто в жизни». «А как они к тебе, кандидату в зятья, относятся? Ты же не еврей». «Представь себе, разговор на эту тему был, но даже Нина Моисеевна сказала, что это не имеет никакого значения. Правда, будто, между прочим, кинула мыслишку, мол, тебе, Степа, учиться надо». «Ничто, она права». «Права-то права, да вот не складывается. Так мы, кажется, подъезжаем к Гродно». «Да, это уже пригород». «Куда сразу?» «К переходу», — отозвался сзади Михаил Игнатьевич. «Первое дело — этого капитана надо увидеть». Демид пожал плечами. «Бать, ты всегда прав, но только не на этот раз. Надо же деньги Степана на зелень поменять». «Гляди-ка ты, уже и яйца курицу учат». «А что, не так?» «Так-так, давай к обменному пункту». Подъехали. Демид заглушил мотор и сказал: «Ты, Степка, посиди тут. Не стоит мозолить людям глаза, вдруг тебя уже в розыск объявили, как без вести пропавшего, а мы с батей деньги поменяем. Еще лучше, если ты, Степ, приляжешь на заднем сиденье, да подремлешь», — поддержал сына отец. «Да вроде выспался», — возразил было Степан, но Демид покачал головой. «Ты действительно не выспался. Это же батя посоветовал, чтобы ты рожу свою в спинку сиденья ткнул от постороннего взгляда». «Фу ты, ну ты, палки гнуты!» — фыркнул Степан и послушно перебрался на заднее сиденье, начал было укладываться так, как ему посоветовал Демид, но тот остановил его. «Номер телефона!» — и протянул ему листик бумаги с авторучкой. Степан написал номер. «Вот теперь укладывайся». Удовлетворенно кивнул Демид и мягко захлопнул дверцу. Степан улегся так, как сказал Демид, и также послушно попытался задремать. Но в голову брели мрачные мысли оттуда, из Минска. То он видел плачущее лицо Фриды, то горестно согнувшиеся фигуры отца и матери, то злобный оскал Кукашука, то расплывчатые черты лица Антона Гугнюка, то озабоченные глаза Эдика Люлькевича, пытающегося догадаться, куда девался его друг, чем и как ему можно помочь. Все это крутилось у него перед глазами до тех пор, пока он и в самом деле не уснул. Разбудил его Демид, открыв дверцу, и предупредил: «Лежи, пропавший без вести, лежи, не демонстрируй свою личность. А что, уже известно?» «Еще как известно, помнишь ту карточку, где ты, Люлька и я в Витебске сфотографировались? Так вот, с нее тебя и размножили. Наверное, по всей Беларуси красуешься в тельнике и берете. Просят всех, кто тебя увидит, сообщить в ближайшее отделение милиции. так что тебе надо ноги уносить, а то тебя под конвоем домой отправят. Ага, на радость Кукашуку. Вот-вот. Так я предупредил твою маму. Кстати, уж такой горячий привет тебе, такой горячий. Так вот, предупредил, чтобы они не отзывали свое заявление в милицию о твоей пропаже. И на людях, чтобы и впредь горевали. Но чтобы знали, Степка жив, здоров, однако ни писать, ни звонить не будет. И чтобы об этом звонке ни одна живая душа не знала, даже Фрида. А может, заикнулся было Степан, но Демид оборвал его. Ничего не может. Друг твой Антон уже приходил несколько раз, все расспрашивал о тебе. Сначала вроде лотком, а в последний раз угрожать начал. Требовал, чтобы как только ты объявишься, то сразу ему Антону сообщили. Кук науськал. Кук-то кук, но и сам твой Антон, видно, дерьмо собачье. Друг так бы не разговаривал с родителями друга. «Я вот что думаю», — сказал Михаил Игнатьевич. «Это же его портрет и пограничникам направили. Как бы не усложнилось все это. Не знаю, что и сказать этому капитану». «А честно сказать, батя, честно», — решительно отрубил Демид. «И, конечно, дозу зелени придется увеличить. На первый случай Степану оставить немного, а там пусть шевелит мозгами, зарабатывает». Михаил Игнатьевич задумчиво курил астру, не приходя ни к какому варианту действий. Потом все-таки решил. «Ладно, Демка, может, ты и прав. Поехали к капитану». Сел на правое переднее сиденье, а Степану кивнул. «А ты заляг там и дремай пока. Или хотя бы притворяйся, но лицом к спинке сиденья». Степан так и лег и уже потом спросил. «Дем, а что еще мама говорила? Как они там?» «Она коротко сказала, передайте Степке, что у нас все нормально, а горе, мол, у нас одно — пропажа сына. Я пояснил, что ничего ты не пропал, но пусть привыкают жить в полной изоляции от тебя». Степан помолчал, обдумывая услышанное, потом уточнил. «Михаил Игнатьевич, я же смогу оттуда написать». «Да, я думаю, что сможешь, но мне и только мне, и не по-русски, а по-польски. Да и твоя фамилия или имя там, чтобы нигде не поминались. Так что, как доберешься туда, так сразу учись по-польски говорить и писать». «Зачем, как доберешься?» — вмешался Демид. «Как через границу переступишь, так сразу начинай мовить по-польску». «Лиха беда начала, а дальше пойдет как по маслу». «Оно-то так», — согласился Михаил Игнатьевич, — «но сначала надо перебраться через эту границу». «Что-то скажет мой капитан». Когда они подъехали, Михаил Игнатьевич молча вышел и направился к небольшому зданию, где размещались пограничники. Степан попросил Демида. «Слышь, Дем, если я пришлю письмо, ты подскочи в Гродно и позвони моим. Дай мне что-нибудь черкани, а то уж очень тоскливо будет там». «Если за твоими будут прислеживать, то все равно вычислят. Гугнюк твой знает, что я в Гродненской области живу». «Эдик точно знает, а вот Тошка...» «Могут и через Эдика выйти на нас, но где выйдут, там и постоят. У нас ответ простой. Приехал Степан из Минска, Минск же и уехал. А мама твоя?» «Предупреди ее на всякий случай». «Она и без предупреждения лишнего ничего не скажет. К Демке приезжал Степан, вот у него и спрашиваю. Вот что она скажет». «Ну, а Полинке я и сам ничего не говорил». «Да, Полинка. Хорошая девчонка, как моя Вера. А может, даже лучше». «Лучше не бывает. Батя идет. И не один». Степан приподнял голову и увидел Михаила Игнатьевича, рядом с которым шел офицер-пограничник. Степан сел и заключил. «Ни хрена себе! Сразу и повяжет!» Демид усмехнулся. «Степ, ты умный парень, но вот дурак все-таки. Это же тот самый нужный капитан». Степан все равно не успокоился и настороженно смотрел на приближающихся. Когда подошли к машине, Михаил Игнатьевич открыл заднюю дверцу. Степан, хотя и так сидел на левой половине, отодвинулся еще больше. Капитан сел рядом с ним, Михаил Игнатьевич возле Демида. Офицер внимательно посмотрел своими серыми глазами на Степана. «Вы и есть Степан Коваль?» Степан кивнул. «Похож, ладно». «Михаил Игнатьевич вкратце рассказал мне вашу историю. Но мне хотелось услышать ее от вас, со всеми даже мельчайшими подробностями. Итак, не будем терять времени, слушаю вас». Степан сначала сбивчиво, а потом, успокаиваясь от доброжелательного взгляда капитана, все четче и подробнее рассказывал о своем прошлом, который ему хотелось бы забыть навсегда, но там, в этом его прошлом, были папа, мама, сестренка, Фрида, Эдик. Капитан слушал очень внимательно и заинтересованно, потому что задавал точные вопросы, если Степан забывал какую-либо деталь. Когда Степан умолк, капитан немного подумал, потом сказал: «Похоже, правду вы мне рассказали, и вся беда в том, что и я не могу подсказать хороший выход. Но пойдете вы в милицию или еще в какие органы, расскажете все это. И что? А ничего. Закона об организованной преступности нет, говорят, где-то там еще только обсуждают его проект. А уж когда примут его, даже Бог не знает. Ну, возьмут на горячем, во время угона машины, он скажет: я только покататься хотел. Хулиганство с вытекающим отсюда наказанием. В мастерской найти ворованную машину тоже можно. Но тот же Кукашук всегда оправдается. Купил у какого-то типа на запчасти. Какое-то там наказание определят, конечно, но сама система останется нетронутой, зато она наказывает по полной программе. И труп никогда не найдешь, а нет трупа — нет и проблемы. Так что, Степан, действительно, надо вам раствориться до поры до времени. Не может же вечно продолжаться этот беспредел. Так, Михаил Игнатьевич, подойдете с ним к переходу и ждите, пока я сам позову. А дальше? Дальше выплывайте сам, Степан. А уж к какому берегу? Ладно, не будем гадать. Приходите, жду. И вышел из машины. Демид, глядя ему вслед, сказал: «А что, он прав?» «В чем прав?» — попытался уточнить Степан. «Прав он во всем. А я о том, что ты растворяешься, ты, Степ, не навсегда, а только до поры до времени, так что ты в письмишке дашь обратный адрес батиного друга». «А вот об этом ты, Степ, у самого Мариана спроси», — перебил сына отец. «Может, он вообще другой адрес даст? А может, и свой собственный. С ним все решай. Ладно, обо всем переговорили. Пошли ждать сигнала». Степан выходил из машины, и у него появилось ощущение, что все происходящее с ним сейчас нереально, а просто какой-то кошмарный сон. Но этот сон никак не кончался, а превращался в такие паутины, которые просто придумать невозможно. «А может, я чокнулся, и мне все это мерещится?» — подумал было Степан. Однако и Демид, и его отец были очень таки реальными. Степан тяжело вздохнул и покорно пошел за ними.